Глава 5. «Это автосалон?» — воскликнул, разглядывая стоящее передо мной здание. И надо понимать, для такой реакции основания были. Здание, стоящее передо мной, очень даже смахивало на Петергоф, с его открыточной стороны, также стоящий на холме. Даже фонтан был золотыми статуями. Кстати, такого дворца здесь в реальности не существовало. И нате вам. Не сомневайтесь, господин, именно он и есть. Специализируется исключительно на бизнес и представительских лимузинах. Последний водитель нашего такси сказал с каким-то придыханием. Какой марки, решил уточнить, так, на всякий случай. Этот, фирмы Дукс, самые лучшие в нашей стране лимы у них. Можно, конечно, немного проехать. Там будет центр Аксай. И даже цены пониже. Но, сами понимаете, второй эшелон. И больше ничего нет, удивился мимоходом. Как нет? Есть, конечно. Если еще дальше, там будет салон иностранных машин. Там каких только производителей их нет. Но стоит упоминания лишь Роллс-Ройс. Однако не лучше здешних, хоть и дороже, но все на заказ. Жди их полгода и дольше. Откуда такая информация? Интересуюсь. Фрось, рассчитайся и добавь за интересные рассказы. Отдал распоряжение и поплелся к каменным ступеням. Ненавижу лестницы. Нет, чтобы лифт какой приляпать. Хотя тут же запрещено. Тогда эскалатор. В конце концов, на дворе 21 век. Пока про себя матерился, успел подняться на самый верх и даже не запыхался. Над входом сверкала золотом надпись 1918. Если правильно думаю, год постройки. Не слабо они тут окопались. В стороне от двери курила небольшая группа белорубашечников. Здесь этот контингент не превратился в менеджеров по продажам, а остался в обычных продавцах. Хотя местами встречались специалисты по санобработке, а не уборщицы. И даже когда зашел внутрь, никто не ломанулся ко мне помогать. Честно говоря, заело. Блин, приходишь потратить честно на майнинг, а тут такой коленкор. Своим здоровьем заработанное, между прочим. «Дети, а где ваши родители?» Задала вопрос то ли местная секретутка, то ли продаванка. Отвечать сразу не стал, а сначала посмотрел на себя. Чувствую, процесс покупки лимузина окажется сильно сложнее моих предположений. «Вы когда-нибудь держали в руках рубашку из чистого хлопка?» Неожиданно даже для себя задала ей, наконец, встречный вопрос. «Что? Похоже, не косишь под... глупуеньку. Посмотри на меня, на мою служанку, личную». На последнем слове сосредоточил акцент. Судя по расширившимся глазам, до нее дошла острота момента. Что это означает, здесь известно всем. Неужели было так трудно хотя бы взглянуть, как мы одеты? Удивление и сарказма даже не пытался скрыть, хоть детский голос и срезал большую часть эффекта от слов, но хоть не делал из них пародию. «Но как же?» — продолжила она трепыхаться. «Господи, что за наказание? Нет, чтобы переориентироваться и быстренько начать мне что-нибудь впаривать. Она все мычит и никак не телится». «Девушка или бабушка?» Задал вопрос, как бы раздумывая. «Нет». Обескураженно выдала она. «Что именно?» Ответа не последовало. Только безмолвное открытие и закрытие рта, словно у рыбы, попавшей на берег. Однозначно, от нее никакого толку не будет. Это даже не стресс-тест. «Милочка, приведите-ка ко мне консультанта». Выдал и только потом подумал, как нелепо из моих уст звучит такое обращение. Да, по барабану, лишь бы заняться делом, а не разглядывать эту чиполлину в бумажной белой рубашке и черной обтягивающей полусинтетической юбке. Хорошо так, повыше колен. Может быть, по молодости она и дотягивала до третьего круга, в смысле внешнего вида. Но сейчас... В общем, я не в той возрастной категории, даже в прошлой жизни был. Хотя, пожалуй, под водочку она бы пошла хорошо. Но то тогда. В данный же момент мне был нужен лимузин. Однако ей удалось меня удивить. Она почему-то расплакалась и побежала куда-то из зала. Реально, задумался. А туда ли меня таксист привез? Решил-таки пойти по следам сбежавшей. Ведь ее явно к людям потянуло, если уж мою персону посчитать чудовищем. А может, проводку им тут закоротить? Кстати, мысль интересная. Хоть как-то нагадить, раз пошла такая пьянка. Вообще мышей не ловят. О, а это что за перс? Не, за задницу, конечно, беглянку не лапает, но уже больно показушно ее успокаивает. В кино эта сцена полюбасу перешла бы в эротическую. Пришлось прокашляться, а то эта парочка могла и не посмотреть, что они в порнофильме снимаются. Тут люди ходят по делу, между прочим, а они упорно не замечают, понимаешь. Хотя, конечно, вряд ли дошло до развращения малолетних, но что-то мне такой сервис стал надоедать. «Это он!» – пропищала, словно задушенная мышь, беглянка. «Да, именно я, и никуда не собираюсь отсюда уходить, пока не найду консультанта или жалобную книгу. Тут уж как повезет!» – быстро вставил свой комментарий, пока разговор не ушел в ненужную мне сторону. «Собственно, кто?» «Извините, сейчас все исправим. Пройдемте в шоу-рум», – выдал тот парень, неожиданно подтянувшись. «Комнату для просмотра, значит», – пробормотал себе под нос. «Мир другой, а словечки заимствуют не хуже нашего». «Извините, что?» – как-то подобострастно задал вопрос проводник. «Ничего, это я так, о своем, о девичьем». «Еще раз простите», – выдал он в ответ. И разве что не поклонялся. Военный, что ли? Выправка так и прет. Постой. Тогда он дворянин, хотя бы и личный. Но какого, спрашивается, даже если и бывший? Не понял. Он хромает? У вас повреждено правое колено? Не стал церемониться и решил выяснить напрямую. Явно ведь разница в круге, и меня просто не поймут, если начну разводить политесы. Хотя хамить тоже не камильфа. Просто всегда нужно чувствовать грань и по возможности не переходить. Скотства в этом мире и без меня хватает. Вы правы, господин Захаров. Ответь мне тогда, почему его не восстановили, если не ошибаюсь, по контракту положено? Я из территориалов, был его ответ. А, постой, но откуда у партизан такая выправка? Разведбат? «А это-то при чем? Насколько понимаю, у тех еще хуже с этим быть должно», — продолжил расспрос недоуменно. «Надо же хоть кого-то адекватного показывать на публике». «Дурдом. Ну ладно. Но почему колено не восстановили?» «У нас страховка это предусмотрено не было. Хорошо, хоть вообще на ноги поставили». «Ладно, полное восстановление». «Но имплантат-то вживить могли?» – выдал я. «А зачем им это? Служить больше все равно не смогу, комиссовали», – ответил он мне с грустной улыбкой. «Как к тебе хоть обращаться?» – решил съехать со скользкой темы. «Анджей». «Пшек?» Мужика как будто мешком прибило от такого вопроса. «Нет? Шляхтич?» Он даже как-то плечи расправил. «О, как!» Похоже, даже гордится, что не относит себя к полякам. Шведы хорошо тех ассимилировали. Орднунг, он и в Африке орднунг. Только такие супчики еще воду мутят, но мало их. Однако вопрос появился. В нашей стране этим гордиться странно, ведь ваши привилегии не признаются даже на уровне личного дворянства. «Так как тебя сюда забросило?» «Мой отец наполовину русский». «Тверич, значит?» «Говори прямо, не тушуйся. Мне безразличны чьи-то вывихи сознания. Это название русских ляхами, а вовсе не искаженное тверичанин, типа москали у нас. И здесь мы им от можа до можа обломали. Все-таки поляки – специфическая нация. Сколько столетий прошло, уже и шведы их аннексировали, а все воняет». «Извините, не это хотел сказать. Я вырос в Руси». «И все же не считаете себя русским, даже получив личное дворянство?» «Еще раз извините». «Да ладно, понять можно и не такое, тем более в вашем случае», — произнес и со значением так посмотрел на его ногу. «Кстати, а если на шоу-руме не найдется ничего подходящего?» — задал почти сразу другой интересующий меня вопрос. «У нас самый большой автоцентр в стране, почти. В Царьграде еще больше, так кто в столице. Но если ничего не подберем, можно и по каталогу, но тогда придется подождать, к сожалению». Последние слова он попытался в буквальном смысле анимировать. Я аж прям удивленно на него взглянул, заинтересовавшись. Какой артистический талант пропадает? «Постойте, а что вы мне будете показывать? Ведь ничего же не было сказано про мои потребности». Задал пришедший мне неожиданно в голову вопрос. «Действительно, чего же это? Непорядок? Подскажите, конечно же». И все это он выдал с таким серьезным видом, что только утвердил меня в мысли. «Артист. Но в школу нужно съездить, но там рядом. Иногда прокатиться, возможно, до Царьграда. Ах да, покомпактнее бы чего». «Тогда вам нужно вот это?» С этими словами консультант указал рукой на авто, рядом с которым мы и стояли. Причем, если я правильно понял, мы к нему шли и до моих невнятных хотелок. Надо сказать, впечатление производило одним внешним видом. Не поленился, обошел вокруг. В этот момент даже понял, как меня разводить будут не просто на деньги, а на очень-таки большие бабулесы. Не узнать эту модель было сложно. Дукс – каратель. Молодежная модель для очень и очень состоятельных юношей и девушек, а также их родителей. Есть в нем что-то от разработки броневика для ФСБ моего мира. Передний скос, особенно учитывая то, что здесь он с обеих сторон. Да, этот лим не предусматривает водителя. Вообще. Управляемые все четыре колеса, соответствующий результат в виде просто запредельной маневренности при его-то габаритах. Все четыре асинхронных мотор-колеса с полностью электронным управлением. И никаких редукторов. Отсутствует даже понятие движения вперед-назад. Для этого чуда техники оба направления равнозначны. Чуть пошире колесная база, а в длину тоже немного больше, чем у его однофамильца у нас. Высота? Трудно оценить. Сейчас для меня как двухэтажный дом, безрамная конструкция, противоминная защита. Во всяком случае, противотанковые содержимому авто не повредят. Система РЭП? Заглушить встроенные системы связи безнаказанно не получится, да и всякие радиоуправляемые фугасы почти бесполезны. Есть даже нечто вроде шторы. Пусть ее эффективность и не так высока, как хотелось бы, но не всякий ПТРК сможет работать по такой цели. Хотя ее наличие скорее перебор, учитывая многослойную структуру композитного бронирования. То кумулятивные боеприпасы не очень эффективны и без нее. Да и вообще, спокойно держат снаряды 37-миллиметровой автопушки. Правда, только обычные, не ближе 100 метров, пусть и бронебойные. Против новейших, консеквентных, не катит никак. Да и что сможет противостоять этим монстрам, считающимся переходными орудиями к рельсотронам? Пока никто не знает. Для тридцатки это больше метра гомогенной брони на 2 километрах. Хоть они и работают на более-менее привычных принципах огнестрельного оружия, но характеристики у них такие, что не все прототипы электромагнитных пушек могут с ними соперничать. Мало их, правда, пока. Уж больно сложная электронная система управления выстрелом. А теперь фокус. Масса этого монстра укладывается в 7 тонн. У нас в эти параметры вписывается только противопульная защита, а тут... Последние достижения материаловедения на защите бренных тушек подросшего, но еще не набравшего как следует ума поколения. Ах да, не упомянул. Остекление отсутствует. Как класс. Внутри вместо него панорамные голографические экраны. Как хвалился один владелец, будто проемы. Только встречный ветер не дует. Сидячих мест 6 и всего 2 небольших бара с охлаждением. Полноразмерные, просто некуда впихнуть, учитывая уже смонтированную начинку. Их ведь еще задвигать в предусмотренные для этого ниши нужно при трансформации 4 сидячих мест в 2 лежачих. Причем без разницы с какой стороны, можно и вообще в сплошной сексодром превратить, но тестеры не советовали. Входить и выходить становится совсем уж затруднительно, принимая во внимание клиренс в 40 сантиметров. Да-да, в случае чего бордюры не помеха. Причем все это не мешает ему нестись по автобану со скоростью в 300 километров. Такое впечатление, будто конструкторы и не слышали такого слова «компромисс». Ручек на дверях нет, и вовсе не из-за борьбы за аэродинамику. Смешно такое предполагать при имеющихся габаритах авто. Все проще. Бортовой ИИ, не удивляйтесь, маркетинг здесь не дремлет, контролирует пространство в круговую и открывает дверь по взмаху руки или с голоса. И опознает он хозяина не только по мятому интерфейсу. Но да, и такое возможно. Однако главным будет твоя ДНК. Владельцу этой модели не нужна МРТ. Аппаратура опознания не хуже, но не более чем в 1,5 метрах от Лима, ну и внутри, естественно. Предполагается, что в будущем прошьют диагностические функции. Изготовители авто как-то не договорились с таковыми у медицинского оборудования, а у самих опыта нет. Рот, производитель столь продвинутой оснастки, поговаривают, чуть в асфальт не закатали. Однако хватило недоуменного вопроса царя главе правительства в присутствии журналистов, чтобы кто надо понял новую линию, так сказать. Голицыны осадили лошадей, но темные. Это фамилия такая. Тоже князья, между прочим, уже успели отказаться от покровительства, а череда несчастных случаев и дуэлей численность подчиненного рода уже подкосили до смешных значений. Нет, сейчас поговаривают, их больше не трогают. А там вроде уже особо и некого. Но все это на уровне сплетен в желтой прессе. И делают ли этот диагноз сейчас тоже непонятно. Так что будущее топовых комплектаций карателя оказалось под вопросом. «Unlimited, чтоб ему пусто было», произнес вслух, обойдя этого монстра и акцентировав внимание на дисках. И здесь та же ерунда, чтобы, значит, даже при беглом осмотре ничего не перепутали. «Подходит?» – спросил консультант. «Я-то думал, меня сейчас уговаривать будут, а тут такая подстава. Истинный продаванец попался, не стал размениваться по мелочам, а сразу на понт взял. Будь того возраста, как выгляжу, тут бы мне и кобздюк. Сразу бы понял, почему эту модель карателем назвали. А так варианты все же есть. Беру только цвет получше, черный мне не идет. А вы что подумали? Перламутровые пуговицы, они такие перламутровые». «Естественно, Лим вовсе не окрашен, а покрыт специальным нанопокрытием, допускающим даже восстановление частичной его утраты, без увеличения слоя и, соответственно, потери гарантии. Главной же его особенностью является одноразовая смена внешней расцветки». Получил хук от консультанта. Чё, реально вариант с пуговицами не канает? Получается, возможно, в несколько цветов раскрасить? Задал вопрос вместо этого. Не совсем, только отдельные детали. С грустью в голосе ответил Анджей. Очень жаль. Поддержал его, всем видом показывая расстройство. Зато это дает такие расцветки, которые больше нигде не встретишь. Вот же вцепился. Предложи, наконец, что попроще. И какие? С линцой поинтересовался. Дрожащая ртуть, призрачный туман, хамелеон, опал, северное сияние. Выдал он на мой вопрос. Реально глаза округлились от таких названий. Ни одного не слышал в связи с окрасом авто. «А как-то посмотреть все это можно?» «Безусловно. Давайте сядем в салон и посмотрим промо-ролик», — продолжил атаку консультант. Салон сразу не понравился. Пол бежевый, покрытие кресел, топленое молоко. Но мне тут же пояснили, что это все новейшие разработки и очищаются весьма просто и без особых затруднений. При этом стойкость цвет почти абсолютная. Как говорится, ну-ну. Проверить это можно только одним способом. Двухлетнего малыша запустить внутрь с коробкой фломастеров. Глянул назад на открытую дверь, и реально чуть глаза не выпали. Словно кадр из фантастического фильма. Ощущение, будто проем в пространстве или остов какой-то металлоконструкции. «А можно дверь закрыть?» – попросил консультанта. Ощущение сюра пропало, хотя контур остался. Голографические экраны забили с толку, но присмотревшись, понял, что только при рассредоточении взгляда получалось ощущение открытого пространства. А так контуры салона проглядывались довольно четко. Почти кабриолет. А вот кресло порадовало. Приняло меня как родного. Несмотря на мой рост. Памятуя свои проблемы в кабинете, прям-таки проникся к нему положительными чувствами. И пока не включили просмотр, потребовал трансформировать в кровать остальную часть салона, и как только преобразование закончилось, быстренько перебрался туда. Да блин же! Ощущение, будто на бабушкину перину опять попал. Хотя так глубоко и не проваливаешься. И ведь что интересно, никаких неудобств не наблюдалось, как в угловых диванах при их раскладывании. Быстро затащил в салон Фросю и в этот момент сообразил «буду брать». Все эти ТТХ – полная фигня по сравнению с тем, что чувствуешь, оказавшись внутри этого Лима. А ведь мы еще даже не ездили. Кино стали крутить прямо на потолке. Какая в сущности разница, где в этом салоне его показывать? Если он, как уже упоминал, в круговую покрыт экранами. Дрожащая ртуть оказалась банальным зеркальным покрытием с небольшим линзированием. Слой покрытия невелик, и более эффективное отклонение отражения от угла падения не получилось. Но, признаю, и этого хватило. Призрачный туман сначала напугал, но затем до меня дошло, мало кто сейчас сам ездит за рулем. А автоматика опирается не только на оптический диапазон. Смысл в том, что эта раскраска очень смахивала на спецэффекты маскировочного костюма из «Хищника». Не так эффектно, конечно. К тому же эффект заметен был только на относительном удалении, а вблизи почти терялся, как, впрочем, на рассвете и закате, и был в этот момент похож на жидкую ртуть. И да... Как и подтвердил наш консультант, разница была лишь в ином линзировании, а эффект совсем другой. Хамелеон не преподнес неожиданностей. Лим вовсе не стал с ним принимать окрас под окружающую местность. Банальная смена цветов от угла зрения. До трех штук. Возможно, совмещение с металликом. Опал почти полностью соответствовал своему названию. Толщины слоя покрытия не хватило для... качественной имитации, особенно при совмещении с хамелеоном. Кстати, в такой опции доступно было только два цвета переливов. В этом случае аполисцирующий эффект еще уменьшался. однако получался совершенно потрясающий при смешении черного опала и призрачного тумана. Возможности последнего значительно снижались, но все еще был достаточен, ведь поверхность переставала быть отражающей, а скорее таким суровым металликом. Да и черный он был скорее условно, а в реальности темно-синим. Северное сияние оказалось основано тоже на опалисцирующем эффекте, но только очень слабом, в поверхностном слое и совместимо вообще со всеми раскрасками, кроме призрачного тумана, зато с дрожащей ртутью. Пока я выпадал в осадок, консультант этот, зараза, возьми да упомяни, что к встроенному компу можно подключить беспроводную клаву и мышь. Даже посмотрел на него с подозрением, но он ничем не выдавал в себе провокатора. Операционка оказалась совершенно незнакомой, да и на первый взгляд неплохо защищенной. Каким был второй, уже не помню. Попросту выпал в состоянии некой персональной недореальности, и вроде вижу все вокруг, но реагировать на это не могу. Очнулся уже в момент, когда у консультанта глаза ополумели, однако слюна еще капать изо рта не начала, а были только первые признаки шевеления волос. Одного взгляда вокруг хватило для понимания. Поверх картинки внешнего мира были выведены множество схем боевых систем, буквально выжженных каленым железом у меня в голове. Не сказать, чтобы много, но остатков оказалось достаточно, чтобы понять, делали этот ИИ для истребителя шестого поколения на предприятиях долгоруких, с возможностью применения на другой технике, в том числе гражданской. Каков был его потенциал, пока даже смутно было непонятно. Самым неожиданным было, что системы связи и РЭП делались шуйскими, и судя по спецификациям, их было много. Вообще. Похоже, все эти 5G производили наши у себя сами. Но почему никаких гражданских смартов не наблюдалось? Кстати, Лим оказался передвижной справочной по отечественному высокотехнологическому оборудованию и его производителям. Это как пещеру Али-Бабы открыть. То, чего вообще не знал и даже не подозревал о существовании. Нет, предполагал, что ВПК что-то пилит по-тихому для защиты Родины. Но чтобы так? Почему нигде об этом не трубят? Вместо этого повсеместно внедряют, но втихаря. Хотя, что я знаю толком о системе принятия решений в этом государстве? Думать о высоких материях интересно, но спасать консультанта все же надо. «Долго менять цвет?» – задал ему вопрос. «Чего?» – отреагировал он на звук, выпав из астрала. «Черный опал в связке с туманом, говорю, и оформляем. Кстати, это надолго?» «Минут 30, господин». Последнее обращение он добавил, посмотрев на экраны, но все же затруднился с продолжением. «Похоже, моя фамилия вылетела у него из головы. Захаров. Простите, а не будет дерзостью спросить, а...» «Дед». После моего ответа как-то он взбледнул. «Здесь чаем угощают?» «Да». Опять он отмер от вопроса, требующего его действия. «Вот и чудненько. Пойдемте, а ты заодно скрасишь нам время ожидания рассказом об отличиях эсперов и волшебников». «Следите за ножом», — сказал Анджей, кидая нож над газоном подальше от нас. Чай мы давно забросили, уже довольно долго, его насилую по поводу всяких способностей. Разведбат даже у территориалов — это вам не фунт изюма. Сейчас он демонстрировал эквивалент стрелков у эсперов. Оказывается, под одним названием обычно группируют довольно широкий спектр способностей. В данном случае метательного оружия, а это вам совсем не пули. Бывает еще зависимость и от материалов, но это частности. «Да как так-то?» Это уже я отреагировал на возвращение ножа на манер бумеранга, но уже больно по замысловатой траектории, да еще так, будто его магнитом ему в руку притянуло. Все дело в подготовке. Это Эсперу все нипочем. Он любым холодным оружием может оперировать, да хоть слитком металла, а волшебнику важна подготовка. Обратите внимание, этот клинок я кинул, только надев перчатки. Фактически, они и нож – это один инструмент. Волшебник с Эспером будет сражаться примерно на равных при условии, если у него будет его оружие. Второй же сам по себе угроза и может использовать все, что подходит его способности. Если мне стрелять из снайперской винтовки, ну, допустим, в реальности используя способности, вообще сделать не смогу, но, представим, гарантированно попасть на пределе дальности по движущейся цели смогу только заговоренной пулей, а Эспером все поровну. Главная цель – хорошо видеть, и тогда ей и от картечи из охотничьего ружья не убежать. К тому же он может и мой нож перехватить или хотя бы отклонить. Мне это не дано. Кстати, стрелки способны и пули отвести, и даже взрыв гранаты с определенного уровня способности не опасен. Конечно, есть и заговоры. Но представьте, вы плаваете в море, и на вас напали. Волшебник от обычного человека отличаться будет не сильно. Поэтому нам постоянно нужно следить за обстановкой, дабы не оказаться в невыгодных для себя обстоятельствах. Вот и выходит, при прочих равных, боевой потенциал Эспера всегда выше. Получается, в столкновении у таких, как я, шансов против подобных тебе значительно больше? Решил уточнить на всякий случай. Не всегда. И на этот случай есть тактика. На изматывание. У нас-то затраты силы идут при формировании заклятия значительно заранее, а вам тратить ее приходится по ходу. Есть шанс попросту выдохнуться. Хотя тут, конечно, от уровня Эспера зависит. Не представляю, что делать, столкнувшись даже с четвертым. Если только атрибут иметь, и то... Но это исключительно тема родов первого и второго кругов, и исключительно старших. А почему ты примером привел стрелков? Да, запомнился случай. Дождь, витрина, даром что не ураган. И сидит один хмырь и стреляет из раздолбанной трехлинейки. Мишень видит только по телевизору. На 1,5 километра. При таких погодных никакая оптика не поможет. Что характерно, не промахивается. Все в десятку. Что такого, раз способность такая? Высказал свое мнение. Так-то да, только наши пошутили. И сидел он спиной к мишеням и стрелял в противоположную от них сторону. Тогда соглашусь, действительно, писец. Послушай, Анжей, тебя такая работа устраивает? Нет, но выбор-то какой? Видишь ли, по стечению обстоятельств мне нужен тренер по самозащите и смежным областям. Занятия на стороне мне не подходят, а своего нет, и подыскать сложно. А у тебя какая-никакая подготовка есть? С коленом пока только имплантат. Если согласишься, захвати сестру. А откуда вы про нее узнали? Значит, угадал. Брюки ты гладил сам, а вот рубашку... В общем, мужики не так это делают. Судя по той даме, девушки у тебя постоянной нет, не говоря про жену. А в нее просто не верю. Не тот характер. Запиши адрес. До обеда буду ждать. Фрось, поехали. Машина давно уже была готова, несколько раз подходили, и документы оформлены, и даже все оплачено. Ничто нас больше здесь не держало.